Глава 84. Центр по контролю заболеваемости, Атланта, Джорджия. Доктор Пол Бреннер медленно открыл дверь частной палаты своего племянника в больнице. Мальчик лежал неподвижно, Пола охватила паника. Прошла секунда, и грудь Мэтью слегка приподнялась. Вдох. Пол тихонько прикрыл дверь за собой. «Дядя Пол!» — окликнул Мэтью, поворачиваясь, и закашлялся. «Привет, Мэтт, я на минутку в гости». «Где мама?» «Твоя мать еще помогает мне кое в чем. Когда я смогу ее увидеть?» Пол оцепенел, не зная, что сказать. «Скоро», — рассеянно проронил он. Сев, Мэтью снова зашелся кашлем, оросив свою ладонь крошечными брызгами крови. Пол смотрел на капельки крови, начавшие медленно стекать по руке мальчика, сливаясь в алые ручейки. Мэтью посмотрел на них и вытер ладонь о рубашку. Пол схватил его за руку. «Не вытирай, просто погоди, я позову медсестру». Поднявшись, Бреннер поспешно выбежал из палаты, услышал, как Мэтью окликает его, но быстро зашагал по коридору. Он не мог смотреть, не мог задержаться в комнате еще хоть на секунду. «Я, наконец, ломаюсь, теряю рассудок», — подумал он. Ему хотелось скрыться в своем кабинете, запереть дверь и переждать, пока все завершится, пока с миром не будет покончено. «Доктор Бреннер, вам сообщение», — поднялась ему навстречу ассистентка. Он лишь отмахнулся на ходу. «Никаких сообщений, Клара». «Это из Всемирной организации здравоохранения», — сообщила она, поднимая два листочка, «и еще из британской разведки». Выхватив у нее листочки, Пол пробежал их взглядом, перечитал еще раз, повернулся и побрел в кабинет, по-прежнему не отрывая взгляда от листков. «Что это значит?» Закрыв за собой дверь, он поспешно набрал номер Кейт Орнер. Сеть без единого гудка тут же переключила его на автоответчик. Спутниковый телефон то ли был отключен, то ли находился вне зоны приема. «Кейт, это Пол Бреннер». «Ну, конечно, она и так знает, какой Пол». Почему-то он занервничал, даже просто оставляя ей сообщение. «Слушай, я получил известие от своего контакта в ВОЗ. У них никаких сведений о докторе Артуре Янусе. Из британской разведки тоже есть новости. Там не слышали ни о каком агенте по имени Адам Шоу, а они проверили даже секретные материалы». Он помолчал, не зная, что добавить. «Надеюсь, вы живы и здоровы, Кейт». Хлопнув дверцы вертолета, захваченного его спецкомандой, Дориан уставился на то, как осаждающие Валету орды становились все меньше и меньше. «Место назначения, сэр», — оглянулся на него пилот. Дориан вытащил телефон. «Никаких сообщений». «Они полетели на запад», — крикнул он в ответ. «Надо высматривать их вертолет. Сначала попробуем города». В катакомбах Святого Павла, расположенных под городом Рабат, Камау сопровождал Януса. Высокий африканец с автоматом шел первым. Луч фонаря, который он примотал к стволу, был едва в состоянии осветить широкий тоннель. И сияние фонаря Януса за спиной не очень-то помогало. «Вы откуда родом, мистер Камау?» — в полголоса поинтересовался ученый. «Из Африки», — помешков сказал тот. «Из какой части?» Очередная пауза. Словно Камау не хотел отвечать. «Из Кении под Найроби. Теперь нам следует рядом с колыбелью современного человечества. По-моему, весьма подобающе, что в нашу экспедицию, разыскивающую единственного африканца, изменившего историю, направившего человечество на его путь, входит представитель Восточной Африки». Камау развернулся, направив луч фонаря Янусу в лицо. «Надо хранить молчание». «Ладно, ладно». Ученый вскинул руки, чтобы защитить глаза. В другом уголке катакомб доктор Чанг шел чуть впереди Шоу. Британский солдат заставил того идти первым. «Для безопасности», — пояснил он. Остановившись, Чанг развернулся, направив фонарь в лицо Шоу. «Вы записываете наш путь?» — спросил он. «И бросаю хлебные крошки, доктор. Ступайте». Фонарь освещал лицо Шоу лишь наполовину, и в этот миг Чанг подумал, что этот 30-летний мужчина на мгновение будто стал моложе. И это лицо, это юное лицо было знакомо Чангу. Где и когда он его видел? Годы, десятилетия назад, сразу же после того, как он извлек Кейт из тела матери, из трубы. В его воспоминании возник Говард Киган, директор часовой башни и один из двух членов совета Иммари, сидел за массивным дубовым столом в своем кабинете. Чанг нервно ерзал в кресле напротив него. «Я хочу, чтобы вы дотошно осмотрели мальчика, которого извлекли из трубы. Его зовут Дитер Кан, но теперь мы зовем его Дорианом Слоуном. У нас возникли проблемы с акклиматизацией». «А он...» «Это вы мне скажите, что с ним не так, доктор?» — нацелил Киган палец на Чанга. «Не проглядите ничего. Просто проведите полный медосмотр и возвращайтесь сюда, понятно?» Окончив осмотр, ученый вернулся в кабинет Кигана, заняв то же место перед колоссальным столом, открыл свой блокнот и принялся зачитывать отчет. «Физически вполне здоров. На 2 сантиметра выше средней нормы для своего возраста, несколько свежих синяков, пара крупных шрамов, тоже недавних». Чанг поднял глаза. «Вы подозреваете, что над ним издеваются?» «Нет, господи помилуй, доктор, это он, задира! Какого черта с ним не так?» «Боюсь, что я не...» «Послушайте меня. 60 лет назад, когда он отправился в эту трубу, он был милейшим ребенком на свете. А когда вышел, стал коварным, как чертов змей, буквально на грани социопатии. Эта труба что-то сотворила с ним, доктор, и я хочу знать, что именно». Чанг сидел без движения, не зная, что сказать. Боковая дверь кабинета с грохотом распахнулась, и в нее вбежал Дориан. «Выйди, Дориан, мы здесь работаем». Вслед за Дорианом вбежал другой мальчик, сходу налетев на него, и выглянул из-за плеча Дориана. «Вот оно, это лицо!» Оба мальчика ретировались, закрыв тяжелую дверь за собой. Откинувшись на спинку кресла, Киган сжал переносицу 2 пальцами. Молчание стало для Чанга невыносимым. «А второй мальчик...» «Что?» — подался вперед Киган. «А, это мой сын, Адам. Я воспитываю Дориана как его брата, в надежде дать ему ощущение стабильности, семейного тепла. Собственная семья Дориана мертва, но я смертельно боюсь, что мрак Дориана, его болезнь, заразит Адама, испортит его. А это и вправду болезнь, доктор. С ним что-то очень не в порядке». Чанг перенесся обратно в каменный коридор. Воспоминание угасло, вернулся тусклый свет. Он поглядел на Адама Шоу, ту половину лица, которая была видна. «Да, это он. Сводный брат Дориана, сын Кигана». «Чего?» — спросил Шоу. «Ничего», — Чанг попятился на шаг. «Вы что-то услышали?» Шоу подступил к нему в упор. «Нет, я...» Чанг лихорадочно подыскивал слова, какую-нибудь отговорку. «Думай, скажи что-нибудь». Шоу медленно улыбнулся. «Вы ведь помните меня, не так ли, Чанг?» Ученый оцепенел. «Почему я не могу пошевелиться? Его будто укусила какая-то невидимая змея, и парализующий яд разбежался по всем уголкам организма. Я все гадал, вспомните ли вы. Очень жаль. Мартин тоже меня вспомнил. Помогите!» — крикнул Чанг за долю секунды до того, как Шоу выхватил нож из-за пояса и резко полоснул Чанга по горлу, рассекая трахею и забрызгав кровью каменную стену. Ученый повалился на землю, булькая кровью, хватаясь за перерезанное горло, тщетно сились вдохнуть. Вытерев окровавленный нож о грудь Чанга, Шоу переступил через умирающего, положил взрывчатку на пол, взвел детонатор и бегом бросился вглубь тоннеля. Услышав звук, Камао остановился. Похоже, что это был крик о помощи. Он обернулся к Янусу. У того в руках что-то было — оружие. Камао вскинул винтовку. Яркий свет ослепил его, опалив чувства. В голове возник звук, как вибрация, будто там загудел какой-то камертон. Камао рухнул на колени. Что Янус творит с ним? Казалось, голова у него распухала, словно мозг готовился взорваться изнутри. Янус прошел мимо него, не обронив ни слова. Услышав крик о помощи, Дэвид застыл, как вкопанный. Кто это был? Убийца сделал свой ход. Крик раздался где-то близко. Смежный тоннель, пересекающийся. «Дэвид!» — прошептала Кейт. «Тссс!» — продолжай движение. Вейл устремился вперед первым, перейдя на бег. Прежде он останавливался у каждого проема, поводя стволом влево, вправо. Теперь же важнее всего была скорость. Требовалось убраться от источника звука как можно дальше, найти безопасную, легко обороняемую позицию. Впереди тоннель упирался в большую погребальную камеру с каменным столиком, вырезанным прямо из скалы. Дэвид замедлил бег, ломая голову. Как быть? Повернуть обратно? Он остановился, охваченный странным чувством, от которого по спине побежали мурашки. Хотел было повернуться, но тут из тьмы раздался голос: «Не двигайтесь!»